Ликвидировать средний класс оказалось проще, чем ликвидировать евреев. В условиях финансового капитализма достаточно обесценить акции, и среднего класса больше нет. Средний класс надувался и сдувался по желанию финансового рынка в зависимости от волатильности ценных бумаг. Феноменологическое существование равенства было невозможно, но идея равенства, то есть идея равных возможностей, реализованных средним классом в акциях мировых благ, существовала, и такое равенство всех устраивало. Блага мира описали на бумаге, и каждый имел возможность получить себе клочок с описанием. Представитель среднего класса напоминал миру, что хотя он внизу пирамиды, но столь же независим, как те, кто на самом верху. Благая весть, мы свободны и живем не хуже, чем толстосумы, поскольку у нас равные с толстосумами возможности, разнеслась по миру и отменила требования равенства слабых с сильными. Возможно, прежде сильные решали за слабых, как ничтожеством жить и как умирать, не то теперь. Теперь, если маленький человек грамотно воспользовался своими правами, приобрел акции, разумно их инвестировал, оформил ипотеку, он получил приблизительно те же блага мира, что и человек большой. Пусть у магната огромный дворец, но независимость в уютном коттедже – это совсем не дурно. Отныне маленький человек не зависит от владыки. Правда, они уточняли, что его свобода взята у сильных в кредит. Средний класс как бы существовал, хотя на деле его не было. Равенство было, но это равенство было бумажным. Когда мещанин сравнялся в правах с толстосумами, ему показалось, что совершенно не важно, сколько всего уворовано толстосумами, ведь нечто перепало и ему. Да, у банкира много акций компании British Petroleum, но и у обывателя есть акции British Petroleum. Как говаривал правозащитник Халфин, для чего человеку завидовать обладателю Роллс-Ройса, если у него есть Рено? Однако в реальности Рено был куплен в кредит на акции, выписанные владельцем Роллс-Ройса, и осязаемое обладание автомобилем Рено зависело от акции Роллс-Ройса. Но сколь отрадна была причастность к большим капиталам! Гомункулус среднего класса произвели в России диковинным путем. Чтобы уравнять граждан в правах на акции, требовалось лишить этих же самых граждан прав на общенародную собственность. Требовался незначительный процессуальный обман. Общенародную собственность объявили государственной, а государственную собственность признали неэффективной. То был извинительный трюк. Кто же теперь входит в такие тонкости, как отличие народа и государства? Подлог осуществили люди прогрессивные. Они продавали общее имущество рьяно, но считали, что желают всем добра. Лидер оппозиции Пеганов, он же президент банка «Нефтяной», обычно говорил так. «Принадлежит народу, значит, никому не принадлежит. Что за собственность такая общенародная? Что за рабское сознание?» Мы обязаны развить в индивиде инстинкт собственника, сделать из раба казармы представителя среднего класса. Это путь в цивилизацию. Чтобы почувствовать прелесть обладания и стать представителем среднего класса, требовалось отказаться от анонимной общенародной собственности и получить маленький кусочек личной собственности в свои руки. «Позвольте», — ярились люди недоверчивые, — но руда и нефть на кусочки не делятся. Им объяснили, если вы отдадите вашу общую собственность кому-то одному, а новый собственник много акций напечатает, он вас всех снабдит купонами, тогда у вас будет собственность в руках. Раньше ничего не было, только знание того, что у всего народа есть общенародная собственность. А теперь есть купон, свидетельство, что вам лично принадлежит тысячная доля процента. Теперь совсем иное дело. Принадлежит лично, значит, ты личность, средний класс. И обыватель потирал руки. Личность — это звучит гордо. Вот лист, где бедствие тяжкое, пора навек избыта росчерком пера, как говаривал Гёте. С билетами всегда вы налегке, они удобнее денег в кошельке. Легкое удивление все же присутствовало. Быть представителем среднего класса значило быть собственником. Быть собственником значит обладать предметом, а предмета не было, собственности не было. Обладание свелось к обладанию символом, каковой всецело зависел от воли нового хозяина, то есть реального владельца собственности, прежде принадлежавшей всем. Так возник средний класс, довольный сопричастностью к капиталу и не имеющий ни крошки из реального капитала. Граждане говорили друг другу: «Только бы не было революции, мы не хотим равенства бедняков, мы теперь средний класс, мы личности», и гордо показывали друг другу нарезанную бумагу. Их хозяева тоже были личностями, и даже в превосходной степени, поскольку личного барахла у хозяев было много. Толстосум стал воплощением равенства. Так Геринг называл заводчика Круппа образцом рабочего. За Толстосума готовы были отдать жизнь, и однажды он эту жизнь попросил. Однажды символический финансовый капитал устранили. Банкам потребовалось зафиксировать прибыль, а нарезанную бумагу выкинуть. При этом у толстосумов сохранились Роллс-Ройсы, а у обывателя его Рено отняли за долги. Разве вы не поняли, что свобода дана в кредит? Средний класс был ликвидирован. Неравенство вновь явилось миру, и ахнул Авель: «Что же, я уже не брат Каину? Неужели он мне не сторож? Значит, не делим мы с хозяином по-братски недра моей земли?» Обывателю объяснили, что средний класс — это был фронтир при угрозе вторжения варваров, это был заслон от интернациональной бедноты, а теперь среднего класса нет. «А равенство как же? Что же будет с нами? Будет-то что? Зияет пропасть между богатыми и нищими», и граждан спросили: «Чего вы хотите? Равенство в кровавой революции или разумного неравенства в войне? Варварство желаете или цивилизации?» За время бытия среднего класса обыватель привык, что надо соглашаться с убийством себе подобных в Африке, Индии, России. И загорелся Восток, и стали взрываться страны Магриба. И хлынули беженцы через границы, и обыватель понял, что выбора у него нет. Граждане натренировались в предательстве ближнего, отпихивая друзей локтями от кормушки и привычно вгрызаясь в загривки конкурентам, но готовы ли они к войне? Когда потребуется перейти непосредственно к убийствам, как совершить им этот последний легкий шаг? Убийство на экране телевизора созерцали привычно, согласие на бомбардировки давали, но сумеют ли граждане сами вспарывать друг другу животы? Все же одно дело служащих увольнять, а если служащий удавится с отчаяния, это, согласитесь, его личный выбор, и совсем другое дело этому служащему стрелять в живот. В дурные сталинские времена существовали специальные курсы подготовки к войне, готов к труду и обороне. На курсах граждане обучались стрелять, рыть окопы, управляться с противогазом. Новое время ввело иной курс, сообразно развитию военных технологий. Принципиальным для подготовки к смертоубийству было поощрение убийств, совершенных знакомыми, дружба с сиятельными бандитами, легкое соучастие в воровстве. Столичные интеллигенты привыкли к тому, что их знакомые – воры и убийцы, даже немного гордились брутальностью и размахом своих друзей. Либерал обнимался с нефтяным бароном, отлично зная, какой ценой баронство куплено. Всякий раз, когда речь заходила о конкретной личности доброго друга, оспаривали причастность друга к живодерству, хотя и не отрицали живодерство как такового. Откуда вы взяли, что миллиардер Курбацкий лично убивал людей? Грабил, да, мошенничал, не спорим, но убивать? Курбацкий — фигура трагическая, ренессансная, Он соткан из противоречий. То здесь сопрет, то там слямзит, но в мокрых делах, кажется, не участвовал. Вы что, видели? И вы не видели. Купил ли он мне квартиру? Допустим, да. Но это сложный вопрос и не имеет отношения к обсуждаемому предмету. Как можно говорить, что правозащитник Пеганов связан с преступной группировкой? Ну да, финансовые потоки, омывающие его либеральную партию, зарождаются на алюминиевом комбинате. А данный комбинат был приватизирован, скажем так, нестандартным способом, но непосредственно Пеганов к удушению директоров не имеет отношения. Совместима ли либеральная программа с работой алюминиевого комбината? Разумеется, да. Либерализм – это учение о свободной инициативе. Как вы можете говорить, что Кессонов отдавал приказы о взрывах жилых домов? Он действительно торгует оружием, из этого оружия производят выстрелы, но скажите, если вы производите ножи и вилки, вы повинны в убийстве коров? Да, Кессонов жесткий человек. Это необходимое качество бизнесмена. В чем это выражается? Жесткий и все. А кто взорвал дома, неизвестно. Террористы, вероятно. Рядовой бизнесмен был сравнительно далек от убийства. Иногда эта мысль посещала умы, но ненадолго. Так преуспевающий ресторатор Дмитрий Мырясин подумал было о том, что хорошо бы расчленить владельца мебельного бутика Давильского, распилить его полное тело бензопилой в подсобке ресторана. Повод был вопиющим. Давильский снабдил идентичным мебельным гарнитуром как ресторан «Сен-Жюст», так и конкурирующий с ним рыбный ресторан «Морские гады». Меру оскорбления поймет всякий, если представить себе двух дам, явившихся на вернисаж в одинаковых платьях. За такое равенство и убить мало. Недурно бы разместить Давильского в холодильнике между Навагой и Палтусом, пускай бы улыбалась его щекастая голова сквозь заиндевевший полиэтиленовый мешок. Однако, в отличие от распила России, распил Давильского не состоялся. Светская столица привычно жужжала в ресторане «Сен-Жюст», бензопила пылилась без дела, а Давильский продолжал торговать мебелью и не подозревал, какая участь его миновала. Ресторатор Мырясин, здороваясь с ним, сдержанно улыбался. Вместе сходили на митинг в защиту базовых ценностей. В целом, можно сказать так. Граждане понимали необходимость избирательных убийств, продиктованных бизнесом или вторжениями в дикие страны. Граждане легко распознавали в общей кампании того, кто подлежит устранению, но непосредственно к убийству еще перейти не могли. И только общее ухудшение мира, протух мир, испортился, расклеился мир, убеждало граждан, что чистоплюйство ненадолго. Люди аккуратно намеками убеждали друг друга, что убийство себе подобных не есть абсолютное зло. Мы ведь не желаем равенства в нищете. Ах, это преувеличение! Разумеется, все советские граждане были воспитанными людьми, и, конечно же, никто не выступал против равенства. Что же мы не понимаем, что равенство — это хорошо? Конечно же, люди просто хотели добра, денег и демократии. Проблема лишь в том, что эти три компонента не сочетаются.